как служитель Господа нашего, я тебе отвечу, что любовь — это сила, а не слабость. Ну а как человек скажу то, что происходит между двумя, если эти двое любят друг друга?» Отец Александр замолчал, не договорив, а договорил уже как священник. «Душа тебе твоя подскажет, что это, и помоги тебе, Господи, в душе своей разобраться». Я не знаю, почему, но разговор с отцом Александром как-то не очень убедил меня. Если честно, меня не очень волнует вся эта христианская схоластика. Я верю искренне, но абсолютно безграмотно. И мне при этом абсолютно не стыдно, что я не умею правильно каяться в грехах и точно не знаю, что такое просвирка, к примеру. У меня, наверное, такая постмодернистская вера. Я знаю, что есть какой-то высший закон правды и справедливости, и что кусочек этого закона есть в каждой душе. Вернее, не знаю, а верю. А еще точнее, я хочу в это верить. И если его нарушать, то обязательно будет расплата. И этот кусочек в душе будет гореть и плавиться. А если не нарушать, то расплаты не будет, хотя и награды особой не жди. Вот и весь мой Бог. А на вопрос, который я мучительно пыталась сформулировать отцу Александру, он все равно ответить бы мне не смог. Ведь волнует меня всего один, очень простой вопрос, ответить на который мне можешь только ты, но почему-то не хочешь. То есть ты отвечаешь, но какую-то глупость, и я не понимаю, что ты хочешь сказать. Я тебя спрашиваю, а ты говоришь «епсисно» или «а то». Можешь в ответ заблеять, залаять или вполне вразумительно сказать «так вот ведь как раз на медне». Но всего два раза, больше не дали. А если бы ты мне задал этот вопрос, я бы тебе просто ответила «я люблю тебя». Может быть, все дело в том, что мне, к счастью, для того, чтобы захотеть близости с тобой, пока не нужно, чтобы ты надел костюм космонавта или вдруг заговорил детским голосом, не выговаривая букву «Р» и «Ш», к примеру. «Мой милый, я себя очень плохо чувствую. Говорят, нельзя расстраиваться, и думать нужно только о хорошем. А я все время реву. Реву, потому что представляю, как ты просыпаешься утром с ней рядом, да? И вспоминаю, как раньше, едва проснувшись, ты звонил мне». Или если вставал очень рано, то звонил, приходя на работу. И обязательно дозванивался, даже если я уже болтала с кем-нибудь. Дозванивался, чтобы просто сказать те три слова, которые ты больше не говоришь. Ты объясняешь, что слова — это ерунда, и вообще такое по много раз не произносят. А мне кажется, что это надо говорить снова и снова. Это как ключ, как тайный код — такой простой и страшный, потому что он обладает огромной силой. А ты говоришь, зачем спрашивать очевидные вещи? Наверное, для тебя это действительно очевидно. А я иногда теряю опору и почву под ногами, когда мне вдруг кажется, что на одного твоего ласкового слова достаточно, чтобы я забыла все свои страхи и обиды. Почему ты так не любишь их говорить, эти слова? Потому что слово к чему-то обязывает. Еще я представляю, как вы идете на завтрак, потом лежите на пляже. Как странно, в Москве сейчас так холодно, ночью заморозки. Вчера днем был град, я даже рассаду на балконе прикрыла целлофаном. А там, где ты сейчас, тепло, бьются волны, цветут орхидеи, а рано утром кричат странные пестрые птицы с длинным клювом и лохматой головой, будя тебя. Ты выходишь на балкон и смотришь, как первые лучи огромного близкого солнца растворяют розоватый туман, плывущий над морем или над океаном. Днем ты, скорее всего, пьешь пиво и спишь, вечером ужин, наверное, щедрый шведский стол. И ты набираешь себе и то, и это, и никак не можешь остановиться. Потом какой-нибудь национальный концерт, танцы, огни, Где ты, мой милый? В какой стране? На каком континенте? На Сейшельских островах? В Бразилии? На французской ривьере? На гавайском архипелаге? Если честно, мне иногда кажется, что ты не очень рад. Хотя ты и дал мне эти деньги, чтобы я покупала себе фрукты и наняла женщину помыть окна, чтобы я не перетруждалась и побольше питалась, но при этом ты какой-то не то что напуганный, а растерянный, что ли. А может, просто мне хотелось бы другого, других слов, да, наверное,